Правый глаз Веренты был залит кровью. Она выпустила свою жертву и повернула голову, пытаясь разглядеть новую опасность. Теперь она видела блеск огромного золотого тела другой королевы, поддерживающей Придитту, а над ней был Кант. Кант? Предатель! Верента яростно зашипела. Она не сознавала, что коричневый дракон пытается спасти ее от верной смерти на вершинах скалистых утесов, что Рамота из последних сил тормозит их стремительное падение. Внезапно челюсти Придитты сомкнулись на шее Веренты, рядом с плечом, там, где проходила главная артерия. Предсмертный крик молодой королевы оборвался последним судорожным вздохом. Израненная врагом, потерявшая надежду на друзей, Верента в отчаянии ринулась в промежуток, и Придитта, смертельной схваткой сжимавшая шею соперницы, канула во тьму вместе с ней. Берт, бронзовый фаер, появился перед Фнором в тот момент, когда он уже собирался присоединиться к крыльям, вылетающим на западные луга Телгара. Вначале коричневый всадник, удивленный появлением крошки бронзового в Бендене, так далеко от своей хозяйки, не понял, что произошло, зато Кант понял все сразу. Верента поднялась. Забыв обо всем, Фнор бросился вслед за Кантом к карнизу. Грал спланировала на его правое плечо, туго обхватила хвостом его шею. Он дернул головой, пытаясь ослабить захват. Теперь Берт не мог устроиться на привычном месте, и они потеряли несколько драгоценных мгновений, пока Кант убеждал бронзового фаера, что левое плечо ничем не хуже правого. Наконец Берт уселся. Кант ринулся на карниз с таким чудовищным ревом, что сверху с утесов откликнулся Мнемент. А Рамота протяжно затрубила на своем лежбище на площадке рождений. Фнор не думал сейчас о привычных причинах необычного поведения своего дракона. Он резко послал Канта вверх, пытаясь высчитать, сколько времени понадобилось маленькому фаеру, чтобы добраться в Бенден, долго ли Верента будет пить кровь и какие бронзовые находятся сейчас в плоскогорье. Он благословлял судьбу, что Фнор с Бором не объявили полет открытым. Среди бронзовых было несколько зверей, с которыми его Кант соперничать не мог. Когда они вынырнули из промежутка над веером плоскогорьев, Нор понял, что оправдались его худшие ожидания. Площадка кормления была залита кровью, но королева уже исчезла. Среди драконов, расположившихся на скалистых вершинах веера, не было ни одного бронзового. Не дождавшись приказа, Кант с головокружительной скоростью направился к земле. Берт знает, где Веренто, он проведет меня. Малыш бронзовый перебрался на шею Канта, вонзившись крохотными коготками в толстую кожу. Фнор соскользнул с плеча дракона на землю и бросился в сторону, освобождая пространство для взлета. Придитта тоже поднялась. Эта мысль и резкий вскрик коричневого достигли его одновременно. Со скал ответили другие драконы, в тревоге расправляя крылья. «Сообщи Рамоте!» — закричал Фнор. На мгновение он застыл, парализованный ужасом. «Сообщи Рамоте! Зови всех бронзовых!» Он повернулся к людям, потоком хлынувшим из нижних пещер. Придитта поднялась. «Где Дбор? Килара? Где Пильгра? Варина?» Фнор бросился к вееру Брекки, расталкивая народ, толпившийся вокруг. Придитта поднялась. Как это могло случиться? Даже самая глупая из золотых всадниц знает, что нельзя оставлять своего дракона в веере, когда другая королева поднимается в брачный полет. Как могла Килара? Тбор! Фнор взлетел по коридору, по короткому лестничному пролету, затем помчался по коридору. Стремительный бег толчками отдавался в раненой руке. Но боль разогнала туман, окутавший его разум, и когда он ворвался в пещеру Вейра, паника уже улеглась. Его остановил гневный крик Брекки. Окружавшие ее бронзовые всадники выглядели растерянными. «Что она здесь делает? Как она посмела?» Голос Брекки дрожал от ярости и страстного, необратимого желания. «Это мои драконы! Как она смеет? Я убью ее! Убью!» Ее причитание прервал крик боли. Брека сложилась почти пополам. Выставив вперед правое плечо, словно хотела защитить голову, «Мой глаз! Мой глаз! Мой глаз!»